Глава 27. Отпечаток пальца наконец изучен. Адам отвлекается от разговора, когда в комнату входит Мэгги Кларк. После привычного белого комбинезона ее одежда кажется слишком уж яркой, кричащей, цветистой. Чуть ли не кислотные цвета и вызывающие принты. Как будто она открыто встает против догматизма и упорядоченности, которых требует ее работа. «Скажи мне что-нибудь хорошее», — просит Адам. Гул голосов вокруг них стихает до шепота. Детективы по-прежнему работают, не покладая рук, но все ждут новостей, хоть какой-нибудь твердой зацепки. Мэгги хмурится. «Прости, Адам, но ничем порадовать не могу. Ничего такого, с чем можно было бы работать». «А что с домом Хокстона?» «То же самое. Ничего полезного». Хотя Росс подтвердил, что орудием убийства с большой степенью вероятности является та самая бутылка. Плюс кое-что выяснилось касательно волокон, оставшихся от веревки. Мэгги протягивает Адаму единственный листок бумаги, и он быстро просматривает написанное. А она тем временем продолжает. «Мы проанализировали состав. Это лавсан». «И что из этого следует?» — подавленно спрашивает Адам, чувствуя разочарование. Отпечаток пальца мог привести их прямо к двери убийцы. К Пиппе. «Это торговая марка. По названию фирмы-изобретателя. Вид у нее извиняющийся. Но это тебе особо не поможет. Мы не смогли определить даже, какой толщины была эта веревка. И хотя вполне можно предположить, что она была именно лавсановой, мы не можем сказать, откуда она могла взяться». Адам еще раз просматривает отчет, проводит пальцем по списку. Скалолазанье, такелаж, лодки, сети, веревочные лестницы. «Не забывай еще про киноиндустрию и театральное дело». «Да мать твою, Мэкс! Ты просто все до кучи мне решила перечислить!» Он вздыхает, откладывая листок. «Ну а ДНК? Кровь, слюна? На собаке что-нибудь нашли?» «На собаке?» Она явно озадачена. «Я это проверю. На остальном мы ничего не нашли, хотя пока ждем, когда доктор Росс перешлет образцы с тела. Прости уж, Бишоп». Мэгги кладет руку ему на плечо, позвякивая серебряными браслетами. И это прикосновение, пусть даже краткое, на миг придает ему уверенности. Но он не хочет поощрять что-либо между ними. «Нет уж, хватит», — думает Адам и отстраняется. «Извини, что ничего получше не нашлось», — заканчивает Мэгги и тут же убегает. Адам завидует ее способности вовремя уйти. Покончив с одним делом, хотя бы частично, тут же перейти к следующему. Когда наступает ночь и зажигают свет, детективы продолжают работать. Заказывают пиццу, кофе льется рекой. На экранах компьютеров мелькают фургоны и микроавтобусы, хотя бы отдаленно напоминающие описанный свидетелем Volkswagen-транспортер. Поступают свидетельские показания соседей. И Адам прочитывает их все до единого. Но ничего. Время утекает сквозь пальцы. Звонит Джейми, и Адам отвечает на звонок. Хотя с Джейми работает сотрудник по связям с родственниками, человек, обученный обращаться с близкими потрепавших в подобных ситуациях, тот предпочитает общаться непосредственно с Адамом. «К сожалению, пока никаких подвижек», — говорит Адам, чувствуя, что подводит Джейми. «Хотелось бы иметь возможность сказать ему что угодно, кроме этого». «Все в порядке, братан. Все в порядке», — монотонно откликается тот. «Мэгги сказала, что они уже сняли оцепление с твоего дома». Адам едва удерживается, чтобы не сказать с места преступления. «Ты можешь вернуться домой». Наступает долгая пауза. «Не знаю, хочу ли я этого». Голос Джейми под конец прерывается. «Это будет не дом, если ее там не будет», — тихо добавляет он. Адам не находит, что на это сказать, и, к своему стыду, чувствует облегчение, когда видит стоящего в дверях штабной комнаты Марша. «Мне нужно идти», — быстро говорит он. «Марш здесь». Но, едва повесив трубку, сразу чувствует, как у него пересыхает во рту. Адам узнает этот взгляд, эти грузные движения, когда его начальник проходит через штабную комнату, словно каждый шаг причиняет ему боль. Бишоп встает из-за стола, но ноги словно каменные глыбы. Он не может двинуться с места. «Шеф?» «Мне очень жаль, Адам», — говорит Марш. Выражение лица у него мрачное. «Но только что нашли тело. И эта женщина».